Глава 18. Я сжала пальцы на горле бурдюка, осторожно села и от души напилась. Вода оказалась блаженно прохладной. Блаженство кончилось, как только я поняла кое-что неприятное. Чтобы вернуть бурдюк на место, нужно каким-то образом встать. Проклятье! Красиво подняться не получилось. Пришлось делать это с колен. И я с трудом сдержала стоны в процессе, надеясь, что глаза моих спутников отведены к небу. Сама же старательно не смотрела в их сторону. Кое-как поднявшись, напряженно подошла к волку. Огромный серый зверь покосился на меня с подозрением. На морде было выражение недоверия. В целом волк выглядел так, будто не припоминает, что это именно я тряслась на его спине несколько часов. «То такая?» — подозрительно вопрошали волчьи глаза. «Я своя, не ешь меня», мантрой тихо повторяла я, аккуратно обходя зверя, пушистая морда которого была гораздо больше моей головы. Один нос был размером с мой кулак. Волк отступил, отворачивая от меня бок. Я шагнула за ним, он отступил еще раз, а я опять шагнула за ним, и мы закрутились. Сзади раздался взрыв хохота. Я оглянулась. Четверо мужчин покатывались со смеху на траве. Суровый Таор вытирал слезы от смеха, и даже Крис беззвучно трясся, закрыв лицо ладонями. «Вот гады!» — я обиженно шмыгнула носом, не зная, плакать мне или смеяться. «Клянусь клыками, оно того стоило!» — простонал Таор. Дрей все-таки поднялся и подошел, помогая мне справиться с миссией по закреплению бурдюка. «Лиса, надо вести себя увереннее!» Подозрительно веселым голосом проговорил он. «Волк чувствует твой страх. Ему нужно дать понять, что ты здесь главное, тогда он послушается и покорится». Я обернулась на Дрея с немым вопросом. «Как? Выше и сильнее меня все присутствующие люди, звери. Вокруг серых глаз мага собрались лучики от улыбки. Ни мускулами, ни ростом. Уверенный голос, твердая рука, все, что нужно». Ты подошла к нему, убежденная, что он перекусит тебя надвое. А надо подходить так, будто это маленький волчонок, тебе до колена, а ты — большая и грозная. Все в твоей голове. Ты думаешь о поражении, а надо думать о победе. Закрепляй». Встав сзади, Дрей заставил меня самой закрепить емкость на боку зверя. Затем дружески приобнял за плечи. Во время поездки мы действительно сильно сблизились. В буквальном смысле. «Полежи еще». Все еще улыбаясь, он подтолкнул меня обратно и заставил лечь рядом с остальными. А ведь не одна я устала, осознала, поняв, что на траве сейчас в повалку лежат все четверо мужчин. Никто не бегает и не скачет. Отдыхает каждый. Лежит даже мощный Таор. Это немного приободрило. Утомилась милашка. С веселым сочувствием констатировал Ариас, который непринужденно повернулся ко мне, не упустив возможности воспользоваться соседством. «Совсем без сил. Ты сегодня ела?» «Нет». Я покачала головой, ощущая, как ноет каждый сантиметр тела. «Не до еды было, и сейчас не хочу». Ариас поднялся, отошел к своему коню и тут же вернулся. «Перекуси», — настойчиво прозвучал мелодичный голос. Почувствовав до боли знакомый запах, я открыла глаза и увидела перед собой фирменный пирог Мара. Относительно питания Ариас вел себя чрезвычайно заботливо, точь-в-точь как мамочка. Был у него какой-то пунктик по еде. «Спасибо, Ариас, но...» Я собралась деликатно отказаться. «Отказ не приму», — строго сказал Ариас, прерывая меня. «Мисса, помнится, обещала слушаться», — подал посуровевший голос Таор. «Ешь». «Обещала». Исполняя слово, я со вздохом поднялась на локте и под довольным взглядом Ариаса покорно вгрызлась в мягкую выпечку. Пирог оказался с мясом. «А ты не хочешь?» — Ариас только покачал головой. Остальные тоже отказались. «И пирогов взял, хитрец!» — явно удивился Дрей. Он тоже расслабленно лежал неподалеку. «А я-то думал, как же без пирогов?» — с линцой возмутился Ариас, откидываясь на траве и сладко потягиваясь. «Должен же кто-то подкормить милашку. Женщинам нельзя голодать». «Фофиму», — с набитым ртом уточнила я, глядя в синее небо. «Вредно», — бросил Ариас. «Характер портится», — усмехнулся Таор. Все согласно поддакнули. «Не будешь есть, станешь жесткой и тощей, как Крис. Мне это не нравится. Жуй, лисичка». Ариас настойчиво вложил мне в руку новый кусок пирога. «Надо сохранить мягкими твои мягкие места». Я чуть не поперхнулась. «Надо есть, лисса», — подал голос даже Крис. «И этот худой туда же. Мужчины твердые, женщины мягкие. Таков порядок», — глубокомысленно поведал Дрей. «Да, действительно. Твердые места у женщин — это неинтересно», — гоготнул Таор. «Будем откармливать тебя, лиса». Я постеснялась спросить, зачем, заранее предполагая, что Таор даст какой-нибудь возмутительный ответ. И вообще все эти заявления предпочла не комментировать, просто смущенно доживав пирог. Мои мягкие места однозначно требовали сатисфакции и реабилитации. К счастью, мужчины быстро переключились, погрузившись в обсуждение дальнейшей дороги. Они как-то ориентировались по солнцу, чего я, к своему стыду, делать никогда не умела. Было ясно одно — мы двигались к горам. Чтобы убедиться, как именно проявляется указатель на моей руке, Дрей выбил искру и зажег маленький язычок пламени. Я приблизила к нему руку, но знака мы так и не увидели. Отчего сделали вывод — только ночь и огонь вызывают появление указателя. «Там будет дверь без ключей. Она всегда открыта, но всегда закрыта. Ее нет, но она есть». Глядя в одну точку, вдруг сказал Крис. Все недоуменно посмотрели на него, а затем уже вопросительно на меня. «Пока понятия не имею, о чем он говорит», — честно призналась.